Олвин всматривался в лица в толпе, пытаясь разглядеть хоть кого-нибудь из знакомых, но никого не находил. Впрочем, он, возможно, глядел на лица тех друзей, которых ему не повстречать еще на протяжении нескольких столетий. Сколько существует возможных типов лиц? Число это невообразимо. Но все-таки оно не бесконечно, в особенности теперь, когда все малоэстетичные вариации устранены. Люди в зазеркалье продолжали свой давно уже никому не нужный спор, не обращая ровно никакого внимания на Олвина, отражение которого недвижимо стояло среди них. В сущности, было очень непросто поверить, что сам он не является реальным участником происходящего. Так безупречна была иллюзия. Когда один из фантомов в зеркале прошелся за спиной Олвина, фигура последнего перекрыла его, как это было бы в реальном мире. А когда кто-то из присутствующих переместился перед ним, то заслонил его, Олвина, своим телом. Он уже хотел было уйти, когда обратил внимание на странно одетого человека, стоящего несколько в стороне от основной группы. Его движение, его одежда, все в его облике казалось несколько не в стиле собравшихся. Он нарушал общий рисунок. Как и Олвин, он выглядел среди остальных каким-то анахронизмом. И уж совсем поразительно, он был реален, и он смотрел на Олвина со слегка насмешливой улыбкой. Глава 5. За свою короткую жизнь Олвину удалось повстречаться не более чем с какой-нибудь 1/1000 жителей Диаспора. Поэтому он ничуть не удивился, что сейчас перед ним стоял незнакомец. Поразило его лишь то, что оказалось возможным вообще встретить кого бы то ни было в этой заброшенной башне, столь близко от границы неизведанного. Олвин повернулся спиной к миру зазеркалья и оказался лицом к лицу с непрошенным гостем.